Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Проповедь святого Павла сопровождалась и подкреплялась многими поразительными знамениями и чудесами. 2 года учил так святой Павел, и Церковь Божия здесь пустила глубокие корни. К сожалению, мятеж, поднятый против апостола Димитрием Серебренником, заставил его покинуть Эфес, прежде чем он предполагал. По прекращении мятежа святой Павел отправился посетить македонские церкви, пробыл 3 месяца в Элладе, а затем решил отправиться в Сирию, снова через Македонию. Путь в Сирию лежал через Эфес, но так как святой Павел хотел поспеть к празднику Пятидесятницы в Иерусалим, то он, боясь быть задержанным в Эфесе, прошел на корабле мимо него. Корабль остановился в Милете, немного южнее Эфеса, и святой апостол пригласил сюда из Эфеса, вероятно, из других мест пресвитеров церкви, чтобы дать им последние наставления и проститься с ними. Это прощание было чрезвычайно трогательным. «Вы знаете, — говорил им апостол, — как я с первого дня, в который пришел в Осию всенародно, и по домам учил вас, и не пропустил ничего полезного, и не упускал возвещать вам всю волю Божью, покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там будет со мною. Только по всем городам Дух Святый свидетельствует, что меня ждут там узы и скорби. Но я не дорожу жизнью, лишь бы как следует совершить мне служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедать Евангелие благодати Божией. Вы более не увидите лица моего. Внимайте себе и всему стаду, в котором вас Дух Святый поставил епископами пасти Церковь Господа и Бога, которую стяжал он своей кровью. После меня войдут к вам волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди суемудрые, которые будут отвлекать от истины. Бодрствуйте же, памятуя, что я 3 года день и ночь со слезами учил каждого из вас». После молитвы они с плачем проводили апостола до корабля и простились с ним. Тем кончились личные отношения святого Павла с ефесянами, но не кончились заботы его о них, как свидетельствует об этом его послание. Впоследствии епископскую кафедру в Эфесе занимал до самой своей смерти преданнейший ученик святого апостола Павла, святой Тимофей. Затем тут пребывал, управляя отсюда малоазийскими церквами, возлюбленный ученик Христов, святой Иоанн Богослов. В 431 году в Эфесе происходил 3-й Вселенский собор. Повод к написанию послания к Эфесянам. В послании не видно никакого особенного повода к написанию его. Как видно из многих мест послания, оно написано святым Павлом в узах. Судя по воодушевлению и высокому тону всего послания, можно считать вероятным, что святого Павла расположило написать его желание сообщить ефесянам те высокие созерцания, в которые введен он был Духом Божиим в его узничестве. Епископ Феофан. Другим поводом могло быть желание апостола утешить ефесян, скорбевших о бедствии, которые постигли их духовного отца и учителя. И, наконец, третьим поводом могло быть опасение за ефесян и желание предостеречь их от иудействующих и иных лжеучителей. Из послания к ефесянам, глава 3, стихи с 3 по 4, видно, что апостол желал раскрыть ефесянам возвещенную ему через откровение тайну спасения о том, что и язычники наравне с иудеями призываются в Царствие Небесное. Место и время написания послания к Ефесянам. Относительно места, а потому и времени написания послания к Ефесянам, не все толкователи вполне согласны между собой. Совершенно несомненно только то, что это послание написано святым апостолом Павлом из уз, ибо в послании он не раз называет себя узником Иисуса Христа, узником в Господе, говорит, что исполняет посольство в вузах. Известно, что святой Павел находился в вузах в Кесарии Палестинской, где он был под стражей у правителя Феликса 2 года, пока не потребовал суда Кесарева, вследствие чего его отправили в Рим, а затем в Риме. В Риме обыкновенно различаются первые узы и вторые узы, между которыми, как полагают, был известный промежуток. Древние подписи на послании к Ефесянам относят его к узам римским, но так как в нем святой апостол ничего не говорит о приближающейся кончине, как делает это, например, в позднейшем и, несомненно, написанном из Рима послании к Тимофею, а надеется еще смело проповедовать тайны благовествования, то это могли быть только первые узы. Епископ Феофан Затворник считает, что послание к Ефесянам написано из Кесарии Палестинской, на том основании, что... Первое. В послании нет никаких указаний на какие-либо изменения в церкви Ефесской в добрую или худую сторону, откуда надо предположить, что оно написано весьма скоро, после того, как святой Павел оставил Эфес. Второе. Святой апостол просит Ефесян молиться, чтобы дано ему было слово устами своими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Это идет более к кесарийскому узничеству, чем к римскому, ибо в Риме апостол пользовался большой свободой, мог принимать всех и проповедовать со всяким дерзновением невозбранно, в то время как в Кесарии он был в заключении, лишь некоторым позволялось входить к нему. Третье. Епископ Феофан считает, что такой деятельный апостол, как святой Павел, не мог 2 года сидеть в Кесарии без дела, а потому он, вероятно, писал обращенным им в христианство, поучая и наставляя их в вере. Если принять эти доводы епископа Феофана, то послание к Ефесянам написано в Кесарии в 60-м или в 61-м году по Рождестве Христовом. Другие толкователи, сличая послание к Ефесянам с другими посланиями, и находя, что оно писано было в одно время с посланиями к Колоссянам и Филимону, и вскоре по написанию посланий к Филиппийцам, считают, что послание к Ефесянам было написано из Рима в 62-м или 63-м году. Это послание, как и послание к Колоссянам, святой апостол Павел отправил Стихикам, которому поручил подробно сообщить этим церквам о своих обстоятельствах. Подлинность послания. Тертуллиан в своей полемике против Маркиона говорит, что маркиониты считали послание к Ефесянам написанным не к Эфесской, а к Лаодикийской церкви. В некоторых древних списках слова «эн Эфесо» к Ефесянам действительно выпущены, в других находятся только на полях. Вместе с тем, в послании к Колоссянам, который по сходству содержания и по указанию на время отправления принадлежит к одному времени посланием к Ефесянам, апостол говорит о послании к Лаодикийской церкви, но такового послания мы не имеем. Наконец, в послании к Ефесянам отсутствуют столь обычные приветствия личного характера, которые были бы естественны, поскольку святой Павел целых 3 года прожил в Эфесе. Все это дает повод новым критикам отвергать подлинность послания. Однако еще святой Игнатий Богоносец, сам написавший послание к Ефесянам, свидетельствует о существовании такого же послания святого апостола Павла. Все недоумения легко объясняются, если предположить, что послание к Ефесянам было в собственном смысле посланием окружным, предназначавшимся не одной Эфесской церкви, но всем малоазийским церквам, в том числе и Лаодикийской, по отношению к которым Эфесская церковь могла считаться митрополией. Подлинность послания к Ефесянам подтверждают затем святой Поликарп Смирнский, святой Ириней Леонский и Климент Александрийский, который буквально приводит из него некоторые выражения. Содержание и разделение послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам содержит в себе 6 глав. Главный предмет послания, как говорит об этом сам его автор, есть тайна домостроительства Божия, а затем вытекающие из нее нравственные требования. Сообразно этому, послание, естественно, распадается на 2 равные части – догматическую, которая занимает 1-3 главы, и нравоучительную, которая обнимает собою остальные 3 главы. Догматическая часть представляет собой сокращенное изложение главных христианских истин, преимущественно же развивает идею Церкви как тела Христова. Нравственная часть учит единству веры и единодушию в нравственной деятельности, вооружая на духовную брань. Вообще, послание это чрезвычайно важно, представляя собой прекрасную апологию христианства. Догматическая часть представляет собой сокращенное изложение главных христианских истин, преимущественно же развивает идею Церкви как тела Христова. Нравственная часть учит единству веры и единодушию в нравственной деятельности, вооружая на духовную брань. Вообще, послание это чрезвычайно важно, представляя собой прекрасную апологию христианства. Святой Златоуст и блаженный Иероним подчеркивали таинственную глубину этого послания, а святой Афанасий называл его катехизисом христианского учения. Многие из толкователей видят в нем как бы программу всей апостольской проповеди. Экзегетический разбор послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам начинается обычным надписанием и апостольским приветствием. «Павел, волею Божию посланник Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верного Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». С 3 стиха начинается догматическая часть послания. Святой апостол прежде всего воздает хвалу и благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа за избрание нас к святой жизни, которое было предопределено прежде создания мира и состоит в усыновлении нас Богу через Иисуса Христа, который, совершив наше спасение кровью Своею и открыв людям тайну Божией благоволения, сделался главой всего небесного и земного и нас сделал через Себя наследниками Божиими. Затем апостол обращает свой духовный взор к Ефесянам, которые уверовали во Христа и, следовательно, сделались учениками дарованных им благ, и благодарит за них Бога, вспоминая о них в молитвах своих и прося Бога, чтобы Он дал им духа премудрости и просветил очи сердец их, дабы они познали богатство Его наследия и могущество силы Его. Стихи 20 и 23 содержат в себе важные учения о превознесении воскресшего Христа как Бога-человека превыше всякой твари и о покорении Ему всего существующего. Здесь мы видим возвеличение человеческого естества в лице нашего Спасителя, свидетельство о том, что Господь Иисус Христос, даже и как человек, есть Царь и Господь неба и земли, ангелов и человеков. Поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Это учение о Господе Иисусе Христе, как о главе Церкви, чрезвычайно важно. Как члены нашего тела составляют с головой один живой организм, так все верующие со Христом образуют также один телесно-духовный организм. Крестящиеся во Христа облекаются в Него, становятся одно с Ним. Поэтому Христос действует в христианах как созидательная и живительная сила. Епископ Феофан. От главы зависит вся жизнь тела, органическая и механическая. И в психологическом отношении голова, как вместилище мозга, главного органа умственной деятельности и внешних чувств, признается источником духовной жизни, руководящим началом ее. Это сравнение апостола дает мысль о всецелой зависимости Церкви от Господа Иисуса Христа, о том, что Христос Сам руководит Своей Церковью. «Полнота, наполняющего все во всем» — слова сии темноваты и дают разные мысли. Правильнее всего понимать эти слова так. Церковь есть духовный организм, в котором нет места, где бы ни действовали божественные силы Христовы. Она полна Христом. Он ее наполняет всю. Епископ Феофан. Златоуст объясняет, почему апостол не ограничился назвать Церковь только телом Христовым, а Христа ее главой. Чтобы ты, услышав слово «главу», не принял его в значении только власти, но в смысле собственном, не счел его только начальником, но видел в нем действительную главу. Апостол прибавляет: полнота, то есть церковь есть полнота, исполняющего все во всем. Апостол считает как бы недостаточным название главы для того, чтобы показать родство и близость церкви ко Христу. Во второй главе апостол говорит о том, как величие действий домостроительства Божия сказалось в оживотворении, как бы воскрешении из мертвых духовно умерших людей, возвеличенных Богом из крайнего уничижения. Совершила это единственно благодать Божия, без каких-либо заслуг со стороны самого человека. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Эти слова очень любят сектанты, пытаясь доказывать при помощи их свое лжеучение о ненужности добрых дел для спасения. Но ведь ясно, что здесь речь идет о первом лишь моменте, о самом устроении Богом спасения, а не об усвоении этого спасения людьми. О последнем сказано: «Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Смысл всех этих слов тот, что спасение нам устроено, и мы призваны к получению его не за какие-либо дела, а по одной благодати, но призваны не за тем, чтобы со своей стороны ничего не делать, а чтобы содевать свое спасение, богатясь добрыми делами. Епископ Феофан. Далее апостол говорит о великой благости Божией, устроившей так, что чуждые доселе друг друга язычники, иудеи, соединились в одно тело кровью Христовую. Господь как бы вновь сотворил человечество, примирив и иудеев, и язычников с Богом посредством креста, убив вражду на нем, то есть вражду с Богом, которая отчуждала от него оба народа вследствие их греховности. И здесь святой Павел подчеркивает упразднение в Новом Завете ветхозаветного закона словами: «Закон заповедей учением упразднив, и положил конец закону, который, подобно какой-то стене, разделял иудеев и язычников. И придя, благовествовал мир вам, дальним и ближним». Сущность благовестия Христова была в том, что Сын Божий, воплотившийся и пострадавший за нас на кресте, примирил нас с Богом. Дальними апостол называет здесь язычников, а ближними – иудеев. Соединенные между собой в христианстве, иудеи и язычники составили одну церковь, как бы одно здание, утвержденное на основании апостолов и пророков и на краеугольном камне, самом Господе Иисусе Христе, и скрепляются одним духом. Здесь важно, что Христос есть краеугольный камень, на котором создана церковь, а не апостол Петр, как утверждают это латиняне, римо-католики. В третьей главе апостол говорит о сокровенности тайны призвания язычников в Церковь Христову и о том, что ему именно дана благодать возвещать эту тайну Христову язычникам. Много скорбей терпит он от иудействующих за эту проповедь, но не унывает, и Ефесян просит не скорбеть о нем. Заканчивает святой апостол догматическую часть послания молитвою об эфесянах, чтобы они утверждались в вере любви ко Христу и уразумели превосходящую разумение любовь Христову, дабы исполниться всею полнотою Божию, то есть всякую добродетелью, какой исполнен Бог, да будете иметь Его совершенно вселившимся в вас, по объяснению блаженного Феодорита. Пожелав ефесянам достичь полноты христианского совершенства, святой апостол воздает славу Богу в Церкви во Христе Иисусе. Вторая половина послания к ефесянам, обнимающая собою три последние главы, 4, 5 и 6, представляет собой нравоучительную часть послания. Разъяснив в первых трех главах, что все христиане составляют единое тело с одним главою Христом, святой апостол из этой главной мысли послания выводит, как надлежит жить и поступать христианам, объединенным и обновленным во Христе. Сначала изображает он, первое, общий строй жизни, основной чертой которой является единодушие в вере. Потом, второе, правила жизни, общие для христиан всех состояний. Третье, Правила жизни частные, по состояниям, перечисляя взаимные обязанности супругов, детей, родителей, рабов и господ. И, наконец, четвертое, призывает вообще к борьбе с миром и грехом, рисуя образ христианского подвижничества. В четвертой главе святой апостол увещевает ефесян поступать достойно звания, в которое они призваны, то есть звания христианского. В основу этого должно быть положено смиренно-мудрие, кротость, долготерпение и любовь. Главное же, к чему должны стремиться христиане, это единение духа в союзе мира. Как самое сильное побуждение к такому духовному единению, святой апостол выставляет то, что у христиан один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому из верующих, как отдельному члену в организме, дается особая благодать, особый дар, которым он и должен служить другим на общую пользу. Эта разнородность даров не только не мешает единодушию, а наоборот, еще более скрепляет единение между христианами, подобно тому, как разнородность членов не мешает телу расти и укрепляться и взаимным содействием. Для этого мирного и любовного созидания и возрастания тела Церкви своей – к совершению святых на дело служения для создания тела Христова. Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь ясно утверждается богоучрежденность церковной иерархии в обличении протестантов и сектантов, отрицающих законную иерархию. Цель учреждения церковной иерархии в том, чтобы помочь духовному совершенствованию верующих. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, то есть пока все взойдут в состояние совершенного упокоения в Боге и из себя, представив достойное Богу жилище, возымеют его вселившимся в себе. Это и есть мера возраста исполнения Христова. Епископ Феофан. Основная задача нравственной христианской жизни – не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но, по примеру живого организма, объединяешь между собой любовью, возвращать тело Христовой Церкви в того, который есть глава Христос. Во второй половине этой главы святой апостол, изображая отрицательные стороны жизни язычников, каковыми были прежде ефесяне, увещевает отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это внутреннее обновление должно выразиться прежде всего в правдивости. «Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Затем в безгневии, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть миритесь с тем, на кого разгневались, еще до захода солнца. Далее апостол увещевает не красть, но трудиться своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, избегать гнилых слов, то есть сквернословия, и быть скромными и назидательными в разговорах, не оскорблять своим дурным поведением Святого Духа, удаляться от всяких раздоров, раздражения, ярости, гнева, крика и злоречия, но быть друг другу добрыми, сострадательными и взаимно прощать обиды, как и Бог во Христе простил нас. Продолжая те же нравственные наставления в пятой главе, святой апостол убеждает христиан подражать в любви Богу, как дети подражают своему отцу, во всем беря с него пример. Как побуждение к нравственной жизни, святой апостол указывает лишение грешников Царствия Божия, предостерегая особенно от блуда и пьянства, и от всякой нечистоты, и любостяжания, и увещевая христиан: «Поступайте, как чада света, испытывая, что благоугодно Богу». Состояние закоренелого грешника подобно глубокому сну, но и он может проснуться от этого греховного сна. И апостол взывает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Некоторые толковники полагают, что эти слова представляют собою свободную передачу сказанного у святого пророка Исаии, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господа взошла над тобою». Уча далее тому, что эта временная жизнь дана нам для приготовления к вечности, имея в виду множество греховных соблазнов, окружающих нас в этой жизни, святой апостол увещевает: «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». То есть не тратьте попусту драгоценного времени, используйте его для приготовления себя к вечности. Для этого прежде всего не следует быть нерассудительными, но познайте, что есть воля Божия. Особенно апостол предостерегает о злоупотреблении вином, говоря, что такое злоупотребление ведет человека к распутству. Вместо плотских утех христиане должны искать утех духовных, исполняясь духом и назидая себя пением псалмов и духовных песней, причем требует, чтобы песни эти пелись не только языком, но и сердцем.